Дорогие друзья, братья и сестры, я вопрос хотел задать. Вот у нас, ну, мы в Евангелии читаем о 12 апостолах, да? И имена этих 12 апостолов, наверное, ну, многие из нас могут перечислить, да? Дети знают каких-то апостолов, может, всех знают, всех 12, а может, нет. Ну, я не знаю, можно, конечно, и спросить. Но вообще мне хотелось сказать, вот когда мы говорим об апостолах, вот какое, ну вот, вот мы так для себя даже, может, бывает такое, пытаемся вспомнить этих 12. Кто у нас первый на памяти? Петр Иоанн. Петр Иоанн, да. Фома. Вот в пасхальные дни, да, особенно много говорят про Фому, да. Удивительно, вот рядом с именем Христа очень часто употребляется это имя, имя Фомы. Я так думаю, что, ну, знаете как, вот тут в прошлое собрание было об апостоле Фоме, рассказать хотелось мне. Вот мне тоже хочется рассказать про апостола Фому и посмотреть, что о нем написано в Священном Писании. Ну, такая самая яркая картина, которая нам очень, ну, она об этом читалась и на прошлом собрании. Но я еще раз прочитаю этот текст Священного Писания. Это его, ну, вот два момента, когда он, ну, я прочитаю из 20 главы Евангелия от Иоанна. Христос явился ученикам, воскресший Христос. А с 24 стиха написано так: «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“, но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие“. Удивительная история, удивительный человек вот стоит перед нами, апостол Фома. О нем, ну, не так много написано, как про, например, про Петра. Мы встречаемся еще два, ну, три раза вот с тем, что, ну, где Фома, ну, так, говорит что-то, либо присутствует. И так вот, ну так, что написано, что он там присутствует. И это все написано в Евангелии от Иоанна. Почему-то вот этот вот апостол, который, ну, писал вот это Евангелие спустя, ну, большие годы, он почему-то дал, ну, такое место, много места. Это достаточно много, потому что вообще Евангелие от Иоанна, оно нам открывает больше, ну, самого Христа. И оно открывает нам очень много, ну, речей Иисуса Христа. Вот и поэтому на этом фоне то, что сказано о Фоме, оно имеет, ну, такое какое-то для меня особое значение. Вот этот человек. Он, давайте посмотрим на него, что с ним произошло. Он здесь, ну, вот оказался не, ну, один. Почему-то он не был вместе с учениками в тот день, когда явился Иисус Христос. И в день его воскресения. До конца можно не понять, почему его не было с учениками. Но, знаете, есть, ну, такие вот мысли о том, что он был вообще в глубокой депрессии. Он был, ну, очень Ну вот очень в большом переживании. Почему? Вот знаете, мне, когда мы читаем Евангелие от Иоанна в 11 главе, 16 стихом, там Иисус Христос собрался идти к Лазарю, Лазаря воскрешать. И, ну, а ученики уже понимали, что это очень опасно туда идти. Ну, и Христос говорил, что, ну, там, ну, его убьют. И вот и здесь, в 16 стихе 11 главы, тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». То есть он понимал, что Иисусу грозит опасность, но он при этом был готов разделить с ним все. И, ну, и мы можем сказать, ну и Христос, вернее, и Петр тоже, да, говорил подобное: «Ну, за тобой я готов и на смерть». То есть он был, ну, и на страдания, и на смерть. И здесь как будто подобные слова. Но вообще, ну вот, если мы посмотрим, то у Фомы он был очень внимательным вообще к словам Иисуса Христа. Если мы видим, когда Иисус говорит о страданиях, а у них почему-то, о чем они, вот, ну, мы это неоднократно находим на страницах Священного Писания, Иисус говорит о страданиях, а потом их обличает в чем? О чем они думали в это время? Они разговаривали о том или думали где-то там, ну, о том, кто из них больше. Фома, он вот в этих четырех списках, которые, ну, перечислены, все 12 апостолов, он не был, ну, никогда на первом месте. Где-то в середине. Даже бывало ближе к концу, бывало в середине, ну, по-разному. И, ну, и, наверное, вопрос первенства его не занимал. Он был сосредоточен на Христе. Ему было, он хотел быть со Христом. «Пойдем, и мы умрем с Ним». В 14 главе Иисус Христос говорит о том, что Он пойдет и приготовит им место. И 4 стих в 14 главе написано: «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» То есть вот по этому вопросу мы можем увидеть в апостоле Фоме внимательность. Он внимательно слушает то, что говорит Иисус Христос. И это для него, ну, было важным. Слова Иисуса Христа. Он, ну, не просто, ну, сидел, ну, посреди учеников, а он был со Христом. То есть его взгляд, его сердце, оно было направлено ко Христу. И вот теперь, когда Христос умер, он оказался без того, в котором он, ну, жизнь свою видел, цель жизни свою видел, и вдруг его нет. И для него это было очень большим переживанием. И теперь, когда, ну, ученики говорят: «Мы видели Господа», то он, ну, я не знаю, он в своем вот таком состоянии, он понимал, что если, ну, еще раз разочароваться, ну, он просто умрет. И ему хотелось увидеть, ну, самому лично Господа. И, ну, такие решительные слова он говорит: «Пока не вложу персты в раны его, пока руку и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Я потом, ну, вот если мы посмотрим на слова Фомы и потом на то, что говорит Иисус Христос, когда встретился с Фомой, он говорит именно те же слова: «Подай руку твою, вложи, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои». То есть вот он перстами хотел, ну, как бы слово в слово Иисус Христос повторяет то, что было сказано Фомой. И я так думаю, что Фома и в этом тоже увидел, что Иисус Христос, он был и тогда посреди них, когда Фома говорил эти слова. То есть и он, я вижу, что Фома не, ну, не посмел вот так, ну, прикоснуться. Бывает, рисуют Фому прикасающимся к ранам Иисуса Христа. Но, ну, я так вижу, что он не посмел вот всего этого сделать. Ему было достаточно того, что он увидел Иисуса Христа. И он восклицает такие важные слова: «Господь мой и Бог мой». Удивительно, во всех четырех Евангелиях только здесь, только единственный раз Иисус Христос назван Богом. Сыном Божьим написано, ну, это написано. А вот здесь он говорит: «Господь мой и Бог мой». Вот такое вот, ну, упование Фомы, такое, такой восторг. Он ожил, он увидел Иисуса Христа живым, и это для него было таким важным, определяющим дальнейшую его жизнь. Вообще, мы говорили недавно о том, что встречи, они изменяют жизнь, да? Так вот, встреча Иисуса Христа с Фомой не только здесь, в самом начале, когда они встретились, когда он стал учеником, она определила его жизнь. Он понял, что он будет со Христом всегда. Когда оказалось, что Христа не стало, он понял бесцельность своей жизни. Но вот теперь Христос опять с ним. И он, вот эта цель, она обновилась в нем. Он хочет теперь ему одному служить. Он хочет его одного слушать и ему приносить добрый плод. Ну, так мы слышали, ну, так, ну, как бы знаем, из каких-то, ну, в Священном Писании не написано обо всех апостолах, как они закончили свою жизнь, лишь о единицах. Ну, а Фоме, так, есть предание, что он с проповедью Евангелия дошел до Индии и, проповедуя там, приобрел много душ для Царствия Небесного. И когда там, проповедуя жене и сыну какого-то царя, они приняли спасение, то этим царем он был убит. Вот, ну, так говорит, ну, повествование, ну, предание, то, которое передается из, ну, людьми. Но мы не знаем, как все там точно было, но то, что он жизнь свою отдал для Иисуса Христа, и то, что он желал быть с ним, и он и был с ним, он, ну, он это доказал своим, ну, вот, своей проповедью, своим желанием служить ему. Мы больше ничего на страницах Священного Писания, ну, не находим. Ну, вот единственный момент, когда они были с учениками, когда это в 21 главе написано так: «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою». Здесь вот он уже, ну, не отходит от учеников, хочет быть вместе с учениками, потому что он как-то, ну, понимает, что где ученики, там Христос, и ему хотелось быть вместе с теми, которые так же, как и он, любят Иисуса Христа, стремятся к Нему. Мне еще интересно, вот практически всегда, когда о Фоме сказано, и Фома, называемый Близнец, да? Почему его Близнец называют? У меня сперва была мысль такая, что, ну, может быть, он был из... у нас, помню, там в Игарке были соседи, ну, в соседнем подъезде жили, и, ну, их двое близнецов, ну, их так и называли, Близнецы. То есть, и не понять, то ли это Максим, то ли Денис. А, ну, Близнецы, ну, назвали, и все понятно. Вот, и я думаю, что, ну, вот у меня мысль такая была, что, ну, может быть, он тоже был из, ну, двух близнецов, но вот он так полюбил Иисуса. Обычно близнецы, они как-то все вместе. Ну, всегда вместе, всегда как-то какое-то дело вместе делают. А тут, ну, если, например, про Петра и Андрея написано, что это братья, да? Яков и Иоанн написано, что братья. Если бы он был там с братом со своим, то его бы, наверное, ну, тоже бы было сказано, что вот они братья. Но нет, и, ну, это, ну, такое вот моя мысль, что он настолько полюбил Иисуса, что был готов даже порвать со своей какой-то родственной связью, которая очень сильная, говорят, и он пошел за Иисусом Христом. Слышал еще такое, что его называли близнец, потому что он очень был сильно похож на Иисуса Христа. Я не знаю. Мы видим по его поведению, что он хотел быть со Христом. Он был внимательным учеником. И он жизнь свою положил за то, чтобы доказать свою любовь к Иисусу Христу. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам, вспоминая о Фоме в эти пасхальные дни, не только в эти пасхальные дни, но всегда, чтобы мы не говорили о том, как вот в мире говорят, да, Фома неверующий. Он был очень верующий. Он стремился ко Христу. В данной ситуации он оказался в очень тяжелом переживании. И ему было очень тяжело воспринять слова учеников о том, что они увидели Иисуса Христа. Но когда он увидел Иисуса Христа, он ободрился. Ведь об этом и говорили в прошлое воскресенье, что не только один Фома оказался в таком положении, когда не доверяли словам других. И пусть Господь благословит нас, чтобы нам любить Иисуса Христа. И вот в Фоме найти для себя вот тот пример упования, доверия Богу и желания быть с Ним. И желания быть с Ним при любых обстоятельствах. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.